Либра Тенмонт. Инопланетные близнецы. Окружающий пейзаж нагонял уныние. Серые скалы да каменное плато, расчерченное следом от падения корабля. Ни единой травинки или чахлого кустика. Просто серость. «Вот влипли!» — выругался Тим. «Ничего живого вокруг!» Феликс с грустью окинул взглядом окрест и вздохнул. «Идем, посмотрим, как дела у Лея». Тихо проронил он и вошел внутрь корабля. Тим бросил последний взгляд на безрадостный вид, почесал затылок и последовал за ним. В рубке управления штурман Лей безуспешно пытался оживить хранившую безмолвие приборную панель. Он увлеченно копался в ее внутренностях, а поэтому не заметил прихода связиста и капитана. Феликс и Тим некоторое время наблюдали, как их товарищ старается найти поломку, что-то бормоча себе под нос. «Лей?» — окликнул штурмана связист. Внутри панели что-то щелкнуло, потом раздался хлопок и поднялся клуб черного дыма. Лей выругался, отпрянув, и обернулся. «Бесполезный кусок железа!» — пожаловался он, мотнув головой. «Приборы мертвы!» «Нам повезло, что вообще удалось включить тормозные двигатели!» Поломка случилась внезапно. Просто все приборы разом отключились, и неуправляемый корабль продолжил мчаться навстречу катастрофе. Команда предприняла все мыслимые и немыслимые меры, чтобы избежать столкновения с планетой, неумолимо увеличивающейся на обзорных экранах. И вот когда надежды больше не осталось, панель управления на краткое мгновение ожила. Этого мгновения хватило ровно для того, чтобы Лей успел включить тормозные двигатели. Только это не позволило кораблю превратиться в груду искореженного металла. «Где Сайер?» — хмуро спросил Феликс. «В генераторном», — отмахнулся штурман. «Проверяет системы». Капитан кивнул головой. «Хорошо. Что с аварийным передатчиком?» — обратился он к Тиму. «Удалось отправить сигнал СОС?» Связист отрицательно мотнул головой и было собрался что-то сказать, как из глубины корабля послышался дикий вопль. Феликс, Тим и Лей сорвались с места и помчались в генераторный отсек, но на полпути столкнулись с борт-инженером. Связист, бежавший первым, успел увернуться и влип в стену. Следовавший за ним капитан резко затормозил, но получил толчок в спину от замыкавшего строй штурмана и, потеряв равновесие, грохнулся прямо под ноги инженеру. При этом сам штурман, по инерции перепрыгнув через капитана, врезался в орущего Сайера, и они, сцепившись вдвоем, покатились по полу. Тим отлип от стены, помог Феликсу подняться, и они вместе отправились разнимать кучу малу. Инженер и штурман возились на полу, причем первый все так же продолжал орать. Связист и капитан попытались их растащить, но не смогли этого сделать по причине намертво вцепившегося в Лея Сайера. «Цыть!» — гаркнул Феликс, и инженер умолк. С трудом оторвав его от штурмана, капитан и Тим вздернули Сайера на ноги. «В чем дело?» — строго спросил капитан. «Там труп», — жалобно отчеканил Сайер. «Какой труп?» «Труп», — не понял Феликс. «Мой», — все тем же тоном пояснил инженер. Капитан недоумевающе уставился на него. Тим и Лей переглянулись. «Чей?» — переспросил Тим. «Мой», — с отчаянием почти выкрикнул Сайер. «Честное слово, я генераторы проверял. Зашел в отсек, а он висит на проводах. Глаза на лоб и рот открыт». «Откуда труп?» — отмер, наконец, Феликс. «Нас четверо и все живы». Глаза Сайера сверкнули безумием. Потом он подался немного вперед и загадочным полушепотом произнес. «Я труп». «Ты это?» Штурман покрутил у виска пальцем. «Покажи», — приказал капитан, и команда вслед за инженером отправилась в генераторный отсек. Застыв на пороге, они с интересом рассматривали открывшуюся им картину. Одна из переборок была открыта, и на скрывавшихся за ней переплетениях проводов в самом деле висело тело, одетое в униформу. И, как и говорил инженер, глаза и рот трупа были широко открыты. «Ну, что я говорил?» — торжествующе выдал Сайер. Осмотрев экспозицию, капитан шагнул вперед к открытой переборке. «Узнаю, кто притащил на борт эту куклу. Пеняйте на себя!» С этими словами Феликс потянул на себя висящее на проводах тело. То с глухим стуком брякнулось об пол, при этом лицо капитана вытянулось, побледнело, и он растерянно посмотрел на своих товарищей. «Это не кукла». Лэй подошел к капитану, присел на корточки и перевернул тело на спину. «Это действительно был Сайер». Команда молча наблюдала, как штурман попытался нащупать пульс, и, не найдя оного, поднялся. «Пульса нет», — резюмировал он. Все потрясенно молчали. «Предлагаю всем сейчас разойтись по каютам и хорошенько отдохнуть», — прервал Феликс затянувшуюся паузу. «Эта авария сказалась на нас не лучшим образом, раз такое мерещится». Он кивнул в сторону трупа. Все дружно посмотрели туда же, потом, не говоря ни слова, развернулись и покинули генераторный отсек. Оказавшись, наконец, в своей каюте, Феликс понял, насколько же он устал. Этот день был долгим и напряженным. Слишком долгим и слишком напряженным. Сначала авария, потом появление трупа двойника Лэя. Откуда он взялся? Что ж, с этим еще предстояло разбираться. А пока, ближайшие несколько часов, Феликса ждал живительный сон. Но только он блаженно растянулся на койке и прикрыл глаза, как в коридоре раздался крик Лэя. От неожиданности капитан подпрыгнул и скатился на пол. В спешке, запутавшись в ногах, он почти на четвереньках добрался до двери и вывалился из каюты. Следом в коридоре появились Тим и Сайер, и уже втроем они поспешили на крик. Дверь в каюту штурмана была открыта, сам он стоял на пороге и во все глаза смотрел на лежащий на койке собственный труп, устремивший к потолку остекленевший взгляд. «Ага!» — непонятно чему возликовал Сайер. «Вы не верили? И вот, вот, получили?» «Заткнись!» — раздраженно рявкнул на него связист. «Капитан?» — Лэй вопросительно обернулся к Феликсу. «Откуда он взялся?» — задал риторический вопрос Тим. «Ниоткуда!» — неожиданно для самого себя завелся Феликс. «Все это бредни! Галлюцинация! Этого на самом деле нет!» «Галлюцинация?» — в голосе штурмана появились истерические нотки. «А это тогда что?» Он подскочил к койке и рванул тело за одежду. Материал жалобно треснул, и в руках Лэя оказались два лоскута. Выругавшись, он отбросил лоскуты и стал яростно срывать застежки, не заботясь об их сохранности. Расправившись с ними, он принялся осматривать спину своего двойника. «Что ты делаешь?» — непонимающе спросил Тим. «Ищу, где открывается панель», — буркнул в ответ Лэй. «Думаешь, это андроид?» «А кто же еще?» — штурман недовольно обернулся на товарища. «Он точь-в-точь выглядит, как я, но при этом холоден, как труп. Тоже и с Сайером». При упоминании своего имени борт-инженер иронично хмыкнул. Феликс начал закипать. Сдерживая накатившее раздражение, он сжал кулаки так, что ногти впились в ладони. Пройдя в каюту Лэя, капитан развернулся и окинул взглядом подчиненных. «Я сейчас спрошу только один раз», — тихо начал он, — «и прошу ответить честно. Кто из вас это подстроил? Обещаю, что никаких последствий не будет, ни наказаний, ни рапортов, ни отметок в бортовом журнале. Вам прекрасно известно, в каком положении мы оказались. И вот это...» — Феликс ткнул пальцем в труп Лэя. «Более чем неуместная шутка». В помещении повисла мертвая тишина. Все сконфуженно молчали. «Капитан, никто из нас этого не делал», — решился ответить за всех Тим. «Тогда откуда взялись эти тела?» — все-таки взорвался Феликс. В ответ снова молчание. Феликс прикрыл глаза, глубоко вздохнул и медленно-медленно выдохнул, успокаиваясь. «Он капитан, а значит, в ответе за всех этих людей, и терять контроль над эмоциями для него непозволительно». «Хорошо», — сказал он тихо, — «допустим, никто из вас этого не делал. И трупы появляются сами по себе». Абсурд. Он сам это понимал. Но сейчас годились даже самые невероятные предположения. Самым правдоподобным объяснением могло быть только новое испытание команды на стрессоустойчивость, затеянное управлением. Те, кто работал в службе контроля, любили устраивать внезапные сюрпризы, дабы отсеять тех, кто своим неустойчивым поведением мог снизить эффективность команды в критической ситуации. Обычно это был неконтролируемый процесс и происходил в освоенных секторах космического пространства. Но здесь и сейчас все было иначе. Внезапный сбой навигационной системы, предшествовавший полному отказу панели управления, забросил их в неизвестный сектор. Не успели порадоваться удаче с приземлением, как выяснилось, что местность, куда они угодили, содержит породу, которая дает сильные помехи, делая практически невозможным отправку сигнала о помощи. Понимание того, что они здесь застряли, возможно, навсегда, очень сильно давило на капитана. Ведь он был в ответе за команду. И теперь эти двойники... «Сайер и Лэй уже были», — продолжил Феликс. «Остались я и Тим. Предлагаю обыскать корабль. Будем двигаться постепенно, запечатывая за собой проверенные отсеки». «А этого куда?» — подал голос Лэй. «Оставим здесь. Каюту запечатаем», — ответил капитан и решительно направился в обход корабля. Поиски ничего не дали. Брошенное в генераторном отсеке тело двойника Сайера лежало на месте. Команда методично осматривала все помещения, заглядывая в каждую щель. Даже в дюзах побывали. Но все оказалось тщетно. В итоге несолоно хлебавшие, уставшие и грязные четверо космолетчиков сидели в кают-компании и понуро молчали. «Есть хочется», — невпопад заметил Лэй, прервав затянувшееся молчание. «И мне», — поддакнул ему Тим. «Может, поедим?» — предложил Сайер. Феликс неопределенно пожал плечами, соглашаясь. Оказавшись в столовой, команда застыла в дверях, глядя на сидящего за столом, положив голову на руки двойника Тима. «Вот как так?» — послышался упавший голос связиста. «Мы же были здесь!» — недоумевал Лэй. «Они появляются только тогда, когда мы их не ждем», — сказал Феликс. «Жди сюрприза, капитан», — выдал Сайер с усмешкой. «Давайте перенесем их в медотсек». Капитан подошел к сидящему за столом. «Завтра займусь вскрытием. Сайер, помоги». Борт-инженер подошел к капитану. Подхватив двойника Тима за руки и за ноги, они вынесли его из столовой. Связист и штурман, не сговариваясь, отправились в жилой отсек. Уложив три тела рядышком на полу медотсека, команда молча постояла над ними, а потом Феликс скомандовал. «Всем отбой». Команда охотно повиновалась, и через 5 минут корабль погрузился в молчание. Капитан спал беспокойно. Он бился на постели и стонал. Все его тело покрывало горячая липкая испарина. Грудь тяжело вздымалась вверх-вниз, Феликс задыхался, и во время очередного приступа удушья проснулся и рывком сел на постели. Когда затуманенный сном разум наконец прояснился и осознал, что все только что виденное им происходило не наяву, капитан успокоился. «Кошмар приснился», — услышал он знакомый голос. «А?» — Феликс обернулся и застыл. Перед ним сидел он сам. Двойник смотрел ему прямо в глаза, и в его взгляде было нечто нечеловеческое, холодное, неживое. Уловив крайнее удивление в выражении лица капитана, Феликс II усмехнулся. «Ну, что уставился? Себя не узнаешь?» Феликс сглотнул. «Не ожидал, что ты такой урод», — продолжал двойник. «Кто ты?» — очнулся наконец капитан. «А то сам не знаешь», — съязвил двойник. «Нет», — отрезал Феликс, — «ты не можешь быть мной! Ты не можешь быть мной! Ты не я! А два отродья, ты не я!» «Успокойся, дурень! Само собой, я не ты!» «Тогда кто ты?» «Мы — дети этой земли, и с недавних пор у нас возникли проблемы. А вы появились здесь очень кстати», — Двойник ехидно улыбнулся. Понимание, будто удар молнии обрушилось на капитана. Авария, двойники — все это были части одного грандиозного плана чужеродного разума. Вот уже многие-многие столетия человечество бороздит просторы Вселенной, но доселе еще ни разу им нигде не удавалось обнаружить разумную жизнь. Все, что обычно находили ученые, это бактерии или наличие аминокислот, означавшие потенциальное зарождение живого. И вот, округлившимися от потрясения и ужаса глазами, Феликс смотрел на своего инопланетного близнеца. «Вы не посмеете», — протянул капитан. «Вы не посмеете». «Телами мы уже обзавелись», — Феликс-2 пренебрежительно фыркнул. «Надо признать, они очень неудобны. Но это ничего. Время на адаптацию нужно немного. И теперь у нас есть корабль». «Ты получишь корабль только через мой труп», — заявил Феликс. «Ты не сможешь мне помешать, как не смог предотвратить аварийную посадку. К тому же ты остался один. Лицо двойника светилось холодным злобным оскалом. О твоих друзьях я уже позаботился. Они ничего не заметили, а с тобой мне просто хотелось поговорить». В душе Феликса одновременно смешалось множество чувств и эмоций, от панического страха до безудержной ярости, от осознания, что он в самом деле бессилен против порождения чужой земли. В памяти всплыли слова учителя. «Наши судьбы предопределены, они записаны в аналах Вселенной, и что бы мы ни делали, мы не сможем их изменить. Они всегда останутся предопределенными». Так неужели его судьба стать причиной исчезновения человечества с лица Вселенной? Этого Феликс допустить не мог. Преисполненный решимости во что бы то ни стало помешать инопланетным исчадиям, капитан с безумной одержимостью бросился на своего двойника, рыча, словно зверь, движимый лишь желанием уничтожить это нечто. Феликс-2, встретив бешеный взгляд оппонента, с ледяным спокойствием ступил навстречу и непринужденным жестом, отведя в сторону протянутые к нему руки, точным ударом пробил пальцами плоть человека в области солнечного сплетения. Впившись ногтями в сердце жертвы, двойник рванул руку на себя. Феликс ахнул, потом захрипел, выплевывая изо рта сгустки крови, и стал медленно оседать. В следующий момент он упал к ногам своего врага и затих. Наступило корабельное утро. Проснувшись, Феликс долго лежал с закрытыми глазами, потом сладко потянулся и одним резким движением поднялся на ноги. Собравшись в рекордные сроки, он глотнул питательной жидкости и отправился будить товарищей. Команда обнаружилась в медотсеке. Рывком распахнув дверь, капитан осмотрел экспозицию из трех тел, лежавших рядком на полу, и скомандовал: «Подъем!» Первым зашевелился Сайер. Он сонно тер глаза и возмущался на капитана-садиста, который не дает поспать. «Заткнись!» — пробубнил Тим и перевернулся на другой бок. Лэй вообще никак не отреагировал. «Подъем, подъем, ребята! У нас много дел. Нужно еще поднять корабль в воздух». Феликс отступил назад в коридор и добавил: «Я жду на мостике». Едва капитан ушел, зашевелился Лэй. Потягиваясь, он раскинул руки, стукнув при этом Сайера по животу. Тот в ответ выдал нечто нелицеприятное и засопел. Тим предпринял попытку встать на четвереньки, и со второго раза ему это удалось. Широко зевнув, штурман тряхнул головой и поднялся на ноги. «Пора на работу, парни. Космос ждет», — изрек он. «Иди к черту», — подал голос Тим и нехотя поднялся следом. Сайер еще раз протер глаза и присоединился к товарищам. Огляделся и удивленно выдохнул. «Как я здесь оказался?» Связист и штурман недоумевающе переглянулись. Затем уставились в четыре глаза на инженера. «Пить надо меньше», — заключил Лэй. «Это точно», — согласился Тим. «Особенно если посмотреть на тебя». Ничего не понимающий штурман посмотрел на себя. «Кто мне комбинезон порвал!» — выдохнул он возмущенно. «Наверное, зацепился, когда пытался до постели добраться», — хохотнул Сайер, за что получил злобный взгляд. «А сам-то где приложился?» — огрызнулся Лей. «Пол-лица синие». «Что?» — не поверил тот и стал озираться в поисках зеркала. «Ладно, все хороши», — примирительно протянул Тим. «Никого не смутило, что проснулись в медотсеке, а не в своих каютах?» Лей и Сайер растерянно замерли. В самом деле, почему они проснулись здесь, да еще на полу? Никому даже в голову не пришло удивиться. «Идемте», — поторопил их связист, выводя из ступора. «Капитан ждет». Феликс привычно восседал в кресле первого пилота и щелкал тумблерами управляющих систем в предстартовое положение. Услышав приближающиеся шаги, он обернулся. Трое членов его команды взошли на мостик и остановились, глядя на лежавшие на полу у входа четыре тела в летной форме, точно такой же, как у них. Кто-то из ребят присвистнул. «Нравится?» — обратился Феликс ко всем троим одновременно. «Сюрприз, капитан?» — протянул Сайер. «Сюрприз», — согласился тот. «Привет от управления», — добавил он с сарказмом. Ребята, понимающе усмехнулись. «И где он был?» — спросил Тим. «В моей каюте», — ответил Феликс, вставая с кресла. «У них есть кровь?» Лэй с интересом разглядывал пятно на одежде трупа двойника Феликса. «Имитация», — отмахнулся капитан и озвучил. «План таков. Выносим их из корабля и хороним. Устраняем неполадку и убираемся отсюда. Вопросы есть?» Вопросов не последовало. Быстро покончив с похоронами, команда вернулась на борт, и уже через пару часов корабль держал курс к земле.